Глава 46. 2010 год. Рейс Москва-Тель-Авив приземлился точно по расписанию. Полет занял всего 5 часов 55 минут, в течение которых он восторженно рассматривал Землю с высоты 10 тысяч метров и улыбался сам себе. Никогда еще он не бывал на такой высоте. Ни разу не летал на самолете и не покидал страну. Все впервые. Несмотря на то, что московская октябрьская хмарь не способствовала хорошему настроению, у него было ощущение, что в этот раз все пойдет как надо. Выходя из самолета, он повернулся к проводнице, улыбнулся ей и что-то сказал, отчего девушка слегка зарделась. Оказавшись на ярком солнце, он зажмурился, поднял руку к глазам, потом вспомнил про очки, которые в последний момент сучила ему Лена, и надел их. Глаза сразу расслабились. Несмотря на октябрь, в аэропорту Бен-Гуриона было по-летнему тепло, около 25 градусов, и это шокировало его даже больше самого перелета. Казалось бы, всего несколько часов, и вместо промозглой мерзкой погоды настоящая теплынь. Но еще больше его поразили улыбчивые лица незнакомых людей. Он прошел паспортный контроль, и так как багаж у него отсутствовал, он, сверившись с надписями на указателях, вышел с стоянки такси. Все казалось ему каким-то загадочным и даже волшебным. Язык, люди, надписи странными завитками. Поначалу он чувствовал тревогу, неловкость, но, глядя на расслабленные улыбающиеся лица вокруг, вдруг тоже успокоился. Никто никуда не спешил, не рвался, не теснился в очереди, желая занять место первым. Нужно было ехать с Леной, — подумал он, — но все же решили, что одному ему будет проще и быстрее. Виктор подошел к белой машине с желтыми номерами, наклонился и сказал: «Мне нужно в монастырь святого Георгия Хазевита. Отвезете?» Он произнес это по-русски, совсем забыв, что находится в другой стране, и тут же почувствовал себя полным идиотом. Лихорадочно начал искать бумажку, где на английском и иврите было продублировано место назначения. Но водитель, хлопнув рукой по сиденью, сказал: «Так это же отличная экскурсия! Садитесь!» Виктор посмотрел в его сторону, соображая, почему человек в другой стране говорит на русском с каким-то легким одесским акцентом. Потом рассмеялся: «Простите, я что-то никак не приду в себя». «После Москвы вы не скоро придете в себя», — заверил его таксист. «Откуда вы знаете, что я из Москвы?» «На вас зимняя куртка! Снимайте ее скорей!» Виктор только теперь вспомнил, что автоматически на выходе из самолета надел куртку, ожидая холод, метель и стужу. Но, оказавшись в аэропорту и разглядывая окружающее его пространство, магазинчики, надписи на непонятном языке, совершенно забыл, что хорошо бы ее снять и не пугать окружающих. Он стянул куртку и вздохнул с облегчением. «Как же хорошо! То ли еще будет!» — рассмеялся таксист. Машина тронулась. Вскоре они выехали под палящее солнце и покатили по ровной дороге. Таксист трещал без умолку, перемывая косточки политикам, вспоминая цены, свою жизнь в СССР, знакомых, друзей до пятого колена, не забывая при этом указывать не на проносящиеся мимо архитектурные памятники, от которых у Виктора дух захватывало. Через минут 40 они въехали в Иерусалим. Виктор потрясенно разглядывал город, который походил на музей под открытым небом. «Справа», — махнул рукой таксист, — «храм гроба Господня, отсюда не видно его куполов, но если вы хотите...» «Нет, нет», — быстро ответил Виктор, — «это там, где...» «Да, согласно священному писанию, именно в том месте был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос». Таксист помолчал, потом спросил: «А зачем вам нужно в монастырь святого Георгия Хазевита? Не самое привлекательное для туриста место. Даже не помню, чтобы возил туда кого-нибудь». «Я не совсем турист». «Неужели постриг едете принимать?» Виктор не уловил в его тоне ни смеха, ни подколки. «Если честно, у меня там друг». Таксист присвистнул. «Надо же!» Остальное время водитель молчал, а Виктор разглядывал выжженные пейзажи с немногочисленными низкими домиками. Наконец, через полчаса водитель свернул на стоянку и остановился. «Вот и приехали», — сказал он. «Дальше только пешком, но вы, наверное, знаете, на моей машине туда не подъедешь». Виктор кивнул, расплатился и попрощался с таксистом. «Может быть, вас забрать?» — спросил тот. «Или вы надолго?» «Надеюсь, что нет, но спасибо». «Что ж, желаю удачи в поисках друга!» Таксист махнул рукой и уехал. Идти предстояло около часа. Сухая каменистая земля, ни одного деревца или какой-нибудь растительности. Выжженная пустыня. Он вспомнил, что даже не купил воды и скоро пожалел об этом. Несмотря на октябрь, солнце пекло нещадно. Через 40 минут ходьбы он запыхался, с непривычки натер мозоль на ноге. Нестерпимо хотелось пить. Вдали показался каньон, и он, услышав шум воды, прибавил ходу. По дну расщелины бежал быстрый ручей. Рискуя свернуть шею, Виктор спустился вниз, встал на колени и опустил голову в ледяную воду. Здесь, на склонах каньона, кое-где проглядывали зеленые растения, он почувствовал себя легче. Поднявшись, он обнаружил дорожку, ведущую, видимо, к самому монастырю. Еще через 20 минут ему открылся вид, от которого он замер, не в силах произнести ни слова. В отвесной скале, словно ласточкины гнезда, висели монастырские постройки, часовни и сады. Все это больше походило на иллюзию, мираж, потому что ни одному человеку не пришло бы в голову строить монастырь в столь недоступном месте. Пытаясь справиться с подступившим волнением, он смотрел на древние постройки IV века нашей эры. Православный монастырь, открывшийся его взору, считался одним из самых старых на земле. В нем когда-то скрывался святой пророк Илия, тот самый, который воскресил сына одной приютившей его вдовы и сделал так, что еда в ее доме никогда не заканчивалась. Монастырский комплекс представлял собой строение из трех уровней. На верхнем находилась церковь-пещера Илии, в середине — основные строения, а в самом низу — хозяйственные складские помещения и древнее захоронение. Приметив в скалах едва видимую тропку, Виктор начал спускаться к монастырю, поминутно рискуя свалиться в пропасть и свернуть шею. Цепляясь за камни, он обломал несколько ногтей, едва не подвернул ногу. Как этот путь постоянно проделывают монахи, он даже предположить не мог. Хотя, насколько он помнил из путеводителей, которые прочитал перед отъездом, существовал более удобный и короткий туристический путь. По нему, видимо, нескольким монахам из монастыря доставляли еду и воду. Измучившись в конец, проклиная свою забывчивость, из-за которой его теперь мучила нестерпимая жажда, он оказался на среднем уровне у старой деревянной двери, вмонтированной прямо в каменную стену. К двери на уровне глаз было приделано стальное кольцо. Виктор огляделся. Несмотря на то, что он проделал очень дальний путь, его все еще терзали сомнения. Возможно, не стоило тревожить покой монахов и заявляться в старый монастырь со своими проблемами. Возможно, ему придется уехать ни с чем или даже хуже. Друг, которого он не видел с тех самых пор, не примет, не узнает его, сделает вид, что забыл. Все могло случиться. С этими мыслями он взялся за кольцо и три раза постучал о деревянную дверь. «Будь что будет», — решила. «На все воле Божья». Минут 10 за дверью стояла глухая тишина. В отдалении за каменистой кручей слышались приглушенные гудки экскурсионных автобусов. Но здесь, в низине, было стойкое ощущение, будто бы он провалился даже не в прошлый век, а сразу в прошлое тысячелетие. Телефон не ловил сигнал. Над головой не висели связки электрических проводов. Да и в воздухе, несмотря на жару, стояла какая-то совершенно особая атмосфера, напоенная вековым спокойствием и молчаливой значительностью. Наконец, когда он потянулся к стальному кольцу второй раз, за дверью послышались легкие шаги. Лязнул засов. Дверь медленно распахнулась. Из глубокой тени показалась совершенно белая седая борода. Затем, словно на проявляемой фотопленке, возникло лицо. Худое, загорелое, в глубоких морщинах, и последними показались удивительно ясные молодые глаза. Монах удивленно посмотрел на гостя. Виктор опешил. Он понятия не имел, как может выглядеть Давид, и здесь ли он вообще. Однако этот старик, пусть и с ясным взглядом, явно не мог быть его одноклассником. «Здравствуйте», — сказал Виктор, снова совершенно забыв, что находится в другой стране. Монах качнул головой. «Простите, что помешал. Я приехал издалека еще одного человека. Мне сказали, что он, возможно...» Тут Виктор запнулся, не зная, как сказать. «Ведь не скажешь, работает монахом. У вас здесь, в монастыре. Его зовут Давид». Монах еще секунду стоял. Потом вдруг обернулся в темноту, и Виктор подумал, что он сейчас захлопнет тяжелую дверь и исчезнет. Однако вместо этого мужчина крикнул. «Эй, Давид, тут к тебе пришли! Наверное, это человек, которого ты ждал!» Потом он повернулся к Виктору и сказал с легкой полуулыбкой. «10 лет назад Давид сказал, что вы придете сегодня после полудня. Но я ему не поверил, и, видимо, зря. Теперь придется чистить кастрюлю вместо него».